Лу Фан Вэн или Лу Ю умер в 1210 году. Знаменитый поэт времен династии Сун. Там говорится: «За закрытым плотно пологом двойным долго ароматы остаются. В ямке небольшой на тушечнице древней туши собирается немало». Как точно сказано и как интересно. «Такие стихи читать нельзя», — заметила Дай-Юй. «Ты мало знакома с поэзией, поэтому тебе понравились столь примитивные стихи. Если ты действительно хочешь научиться сочинять стихи, я дам тебе почитать собрание стихотворений Ван Модзе. Сначала прочтешь 100 его пятисловных уставных стихов, затем 120 семисловных уставных стихов Дуфу, и, наконец, 100 или 200 четверостиший Ли Цинляне. Произведения этих трех поэтов дадут тебе основные знания по поэзии. А затем ты пополнишь их, прочитав стихи Тао Юаньмина, Иньяня, Люджена, Селин Юня, Юань Цзи, Юй Синя и Бао Джао. Ты умная девушка, так что, надеюсь, не пройдет и года, как ты без особого труда сможешь стать поэтессой. Дорогая барышня, дайте мне эти книги сейчас же, — попросила Сян Лин. Я возьму их с собой и вечером прочту несколько стихотворений. Ван Модзе или Ван Вэй, 699-759 годы, выдающийся поэт, художник и каллиграф. Дуфу, 712-770 годы, великий поэт-классик. Ли Цинлянь, одно из имен величайшего поэта Ли Бо, 701-762 годы. Иньянь, поэт и государственный деятель царства Вэй в эпоху Троецарствия, 220-280 годы. Люджен, третий век, поэт и государственный деятель конца династии Хань и начала периода Троецарствия. Се Лин Юнь, 385-433 годы, крупный поэт династии Цзинь. Юй Синь, 513-581 годы, крупный поэт и государственный деятель эпохи шести династий. Бао Джао, известный писатель и поэт 3-4 веков. Выполняя ее просьбу, Дай-Юй приказала Цзи Цзюань принести книгу уставных пятисловных стихов Ван Вэя. «Читай только те стихи, которые подчеркнуты красной тушью», — предупредила она, передавая книгу Сян Лин. «Это я их подбирала. Если встретятся непонятные места, спроси у своей барышни. А если не хочешь, я тебе все объясню, когда встретимся в следующий раз». Сян Лин взяла стихи и возвратилась во двор душистых трав. Позабыв обо всем на свете, она села возле лампы и принялась читать одно стихотворение за другим. Бао Чай несколько раз напоминала ей, что пора ложиться спать, но Сян Лин только отмахивалась. Видя такую настойчивость, Бао Чай оставила девушку в покое. И вот однажды утром, когда Дай Юй только окончила причесываться и умываться, в комнату вошла сияющая Сян Лин, протянула ей книгу и попросила дать взамен стихи Ду Фу. «Сколько стихов ты заучила наизусть?» — с улыбкой осведомилась Дай-Юй. «Все, что были подчеркнуты красным», — ответила Сян Лин. «И все понятно?» «Как будто понятно, но не знаю, правильно ли. Если хотите, я вам расскажу». «Вот так и нужно», — одобрила Дай-Юй. Сначала необходимо разобраться и обсудить неясные места, и лишь после этого ты сможешь пойти дальше.